Через четверть часа, благополучно выскользнув из дома незамеченной через ту же заднюю дверь, коих в особняке имелось предостаточно, Ольга направилась к конюшне, шагая быстро и размашисто, чтобы не передумать. Луна висела над крышами, безукоризненная, без малейшей щербинки, и такая огромная и яркая, что почему-то именно сейчас верилось. Там, как давно уже говорят и пишут в книгах, обитают лунные жители. Ольга остановилась смаху. Походило на то, что ей сегодня категорически не везет. Именно у ворот той конюшни, где стояли их с Татьяной кони, ярко горел фонарь, повешенный на крюк у входа, и в зыбком круге света стояли несколько человек. Люди, все до одного, там был и Данила, главный княжеский стремянный, и парочка псарей, и кто-то еще, кого она сейчас не распознала. Все вроде бы выглядели трезвехенькими, но разговор шел крайне громкий и энергичный, главным образом состоявший из тех народных словечек, которые благонравной барышне и знать не полагалось. Но это только в теории, а на практике, выросшей в деревне, пусть даже в княжеске, богатом дворце, чего только не узнаешь. Ольга колебалась какое-то время, но потом решилась. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы отступать, особенно теперь, когда в небе сияла полная луна. Она чувствовала, что если сейчас отступит, потеряет кураж, а в другой раз может и не решиться на подобное предприятие. А посему она звонко откашлялась и двинулась к воротам, нарочито громко шагая. Ругань сразу смолкла. Все повернулись к ней, а узнав, принялись смущенно, покряхтывая в кулак, отступать бочком, бочком, исчезая в тени. Данила развел руками. «Это мы и так, барышня, промеж себя, сплошные глупости». И наладился было следом за остальными, но Ольга проворно поймала его за полу архалука, и вырываться он, конечно же, не решился, замерев всей своей медведеподобной фигурой в позе почтительной и выжидательной. «Что у вас тут?» — спросила Ольга. «Дых!» — он замолчал, повертел головой. «Чистая комедия, барышня!» Этому прусскому немцу приспичило, оказывается, посмотреть настоящую псовую охоту. «Так ведь не время», — сказала Ольга. «А я что говорю?» «Никак не время. Но немец важный. Его сам государь принимать будет в видах дипломатии. Короче, завтра князь решил устроить охоту. Как бы настоящую, по всем правилам. Только немец, понятно, знать не должен, что ему будут изображать театр». Данила досадливо покрутил головой, превеликим усилием воли удерживая в себе простые народные слова. «Мы люди маленькие. Наше дело сторона. Ежели его сиятельству так нужно, изобразим в лучшем виде. Только получится-то истинное безобразие. Кто ж из охоты театр делает? Эх, кандибобер! Жили без дипломатии столько лет, и дальше б жить столько ж беспечально. Да никогда не знаешь, с какого дерева шишкой тюкнет пан Маковке. Нам-то что? Мы люди исполнительные, просто с души воротит, уж простите на откровенном слове. Могу себе представить степень возмущения вашего», — сказала Ольга сочувственно. Не то слово, барышня. Тут никакой степени не хватит. «Заседлай обрека», — сказала Ольга. «И забудь, что меня видел. Не конюха же будить». «Ну, конечно». «Ну?» Неизвестно, что там Данила себе думал, но он, покачивая головой, послушно направился в конюшню. Ольга ждала, нетерпеливо притоптывая ногой. Что стремянный кому-то проговорится, она не опасалась. Величайшим достоинством княжеского поместья было то, что в нем полностью отсутствовало бабье. Ни властной супруги, ни Ехидиной тетушки, ни приживалок, обожающих сплетничать и наушничать. Женщины среди прислуги имелись, конечно, в немалом количестве, но не было выше упомянутых и подобных им, подходивших под категорию «вредного бабья», как это однажды поименовала Татьяна. Бригадирша была не в счет, отроду не сплетничала и не наушничала. По этой причине жизнь поместья в некоторых отношениях была крайне привлекательной, что позволяло Ольге с Татьяной великой тайне вытворять многое, немыслимое при других обстоятельствах в другом обществе. Меж собой, конечно, ловчие, псари и прочая публика, состоявшая под началом Данилы, не удержится от пересудов, но давно известно, что дальше них это так и не пойдет. Довольно быстро Данила вывел заседланного абрека. Подал Ольге поводье. Она привычно нашарила стремя носком сапога, взлетела в седло, перекинула поводье через голову коня. Данила топтался рядом, словно невзначай положив руку на седло. Помявшись, сказал негромко, будто рассуждал вслух сам собой. «Не след бы, барышня, ночами одной ездить». «Разбойнички заегозили». «Васька бес?» — спросила Ольга. «Тот самый, знаменитый и легендарный. Данила, он вообще-то существует в природе? Сдается мне, что народная молва придумала этакую собирательную фигуру, которой все и приписывают. В округе и правда пошаливают, я верю. Но, подозреваю я, мелкие делишки ничтожных проказников приписывают бесу и раздувают до небес». «Зря вы так, барышня», — угрюмо сказал Данила. «Васька бес точно есть. Самая натуральная гнусная персона. Уж я-то знаю». Его сиятельство, наслушавшись жалоб, неделю назад мне велели взять поболее молодцов и изловить беса к чертовой, простите на худом слове, матушке. «И что же, не поймал?» — с любопытством спросила Ольга. «Ты же все леса, поля и тропинки на полсотни верст в округе знаешь, как свои пять пальцев. А испугаться ты его не можешь. Ты же ничего на свете не боишься». «Так-то оно так. Тут другое. Думаете, Ваську зря бесом прозвали? Люди говорят, он душу продал черту. Носит этого черта с собой в финефтяной табакерке. Потому и уходил до сих пор и от капитана-исправника, и от меня. Право слово, то, что он откалывал, только чертиком в табакерке и объяснить можно. Уж коли я его взять не смог». «И ты этому всерьез веришь, Данила?» «Как знать. Обыкновенный человек от моих молодцов ни за что бы не ушел в Колязинском бару. А Васька ушел. И собак как-то ухитрился со следа сбить. Мы ж за ним пускали, никого попало. А Тявкушу с Рогдаем, за которых сам барон Корф его сиятельству предлагал заплатить серебром по весу. Так ведь ушел. Таких собак опутал поганец. «Ничего», — с оттенком мрачного торжества сказал Данила. «Люди говорят, что Ваське подходит срок с чертом расплачиваться. А в заклад было поставлено известно что. Даст Бог, избавимся. Одним словом, барышни, поосторожнее бы вам с ночными прогулками. Васька, — долетали слухи, — собрался перебираться куда-то в полуденные края, потому что здесь его стало изрядно припекать. Вот на прощанье и шалит, и касаемо добычи, и насчет всего прочего. Позавчера на Евлампиевой гати, это вам уже не сплетни, остановили коляску с женой капитана из губернского гарнизона, обобрали до нитки, даже серьги из ушей вынули, а напоследок, как бы поделикатнее при барышне изъясниться, капитаншу вовсе уж охально изобидели. Может, егеря с вами послать, коли уж вам такая нужда носиться по ночам? «Обойдусь», — сказала Ольга. «Спорить готова. У этой незадачливой капитанши не было ни абрека, ни пистолета тульской работы. Раз на раз не приходится». «Не каркай, старинушка», — сказала Ольга весело. «На палатях лежать, так и ломтя не видать». «Оно, конечно», — проворчал Данила, из гордости не прося разъяснений. «Вам с коня виднее». Он убрал руку с седла и отступил, крутя головой. Ольга дала коню шенкеля, проехала шагом по липовой аллее, свернула направо и, оставив позади строение, подняла абрека в размашистую рысь. Прохладный ветер бил в лицо, и она понукала коня не из каприза, а с настоящим нетерпением. Неслась полями и перелесками почти галопом, потому что луна начинала клониться к горизонту и следовало успеть. Второй раз она чего-то знала точно, ее не хватило бы на столь дерзкое предприятие. Поляну, где они оставляли лошадей в прошлый раз, Ольга проехала, не останавливаясь. Дурной беззаботности за ней никогда не водилось, и разговоры Данилы насчет разбойников она приняла всерьез. Абрека следовало оставить как можно ближе к мельнице. Уж ее-то наверняка обходил десятой дорогой и Васька бес, будь у него хоть три чертика в табакерке. Она спрыгнула с седла, когда мельница уже показалась впереди, и стали видны радужные искры над колесом. Старательно привязала поводья к подходящей ветке и тихонечко пошла к мельнице, стараясь ни о чем не думать, чтобы не поддаться малодушию и не повернуть назад. Остановилась, чутко прислушиваясь. Все было в точности, как прежде. Тишина, ни огонька на мельнице. Размеренно шумело колесо, причудливыми сполохами вспыхивали крохотные радуги, на сей раз почему-то сине-алые, без малейшей примеси других цветов. От неширокой спокойной речки веяло сырой прохладой, посередине медленно проплыла коряга с четкими очертаниями. Поежившись от зябкой сырости, Ольга решительно шагнула вперед, встала так, что от глухо рокочущего колеса ее отделяла лишь полоска воды, шириной аршинов три. На воде кипели брызги, лопались пузыри. Ольга отшатнулась. Показалось, что совсем рядом, в кипении пронизанных лунными отблесками брызг, помаячила белоснежная узкая рука, похожая на человеческую, женскую. В русалок она не верила. Почти. Порой о них рассказывали люди, которым следовало бы верить во всех других отношениях. Сердясь на себя за минутные колебания, девушка подошла к самой воде, достала из рукава ленту, которую носила в волосах достаточно долго, пошарив пальцами по воротнику, отыскала иголку, выдернула ее и, зачем-то зажмурившись, уколола палец. Передернувшись от мгновенной боли, тут же открыла глаза, выжила на ленту капельку крови, воткнула туда же иголку, сунула палец в рот, пососала его, пока кровь не перестала выступать. Глубоко вздохнув, решилась. Тщательно примерившись, бросила ленту под колесо и попала удачно. Лента тут же накрыла толстая, обомшелая плица, утянула под воду. Пока что все шло гладко. Подняв глаза к луне, Ольга старательно принялась повторять услышанный от Дуняшки наговор. «Чистой кровью и светлой сталью чествую тебя, вода текучая. Жалую тебя лентой из косы девичьей красы. Расступись, вода текучая, окажи милость, покажи, что будет и что стрясется с рабой Божьей Ольгой, к добру ли то или к худу. Открой незримое, вода текучая, озари грядущее, месяц ясный». Она замолчала, стоя на берегу, в нешуточном напряжении мыслей и чувств, не сводя глаз с мельничного колеса, как ее научили. Какое-то время ничего не происходило. Потом на оси колеса засветилась яркая точка, и сияние стало распространяться в стороны, вширь, медленно и неотвратимо заливая все колесо, превратив его в круглое окошко, за которым оказалась зеленая равнина, где высокая трава металась тугими волнами, словно под порывами бури. Ольга застыла, чувствуя, как ее волосы, подхваченные тем же вихрем, растрепались с невероятной быстротой. Вмиг развалилась прическа, лишившись ленточек и заколок. Пряди золотистых волос хлестали по щекам, метались за плечами, порой закрывали лицо, мешая видеть. Бушевавшая над странным полем буря унялась, как по волшебству. Ольга увидела, что там высоко стоит на небе ясное солнце и неведомая равнина, поросшая непонятной травой, с торчавшими кое-где высокими кустами, усыпанными гроздьями желтых цветов. Ничего даже отдаленно похожего не нашлось бы во всей округе, показалось вполне приятной, уютной даже. Это впечатление рассеялось мгновенно. Почти молниеносно, как не случается в природе, даже при самой оголтелой буре, небо заволокло черно-серой пеленой, словно вмиг задернули великанский занавес. Прямо в лицо Ольге полетели бешено крутящиеся струи снега, и она ощутила на лице множество холодно-мокрых прикосновений. Крупные снежинки стегали ее по щекам и тут же таяли, угодившие в здешнее лето. Снежная пелена стала непроглядной. Сквозь нее ломилось что-то высокое, черное и, кажется, живое. Но рассмотреть его толком никак не удавалось еще и от того, что снежный вихрь слепил, залеплял глаза. Молнии сверкнули сквозь него короткими ветвистыми промельками, и все вновь изменилось столь же молниеносно. Снежную бурю словно вымело чародейской метлой куда-то за пределы видимости, за круглую раму чудесного окошка. И на ее месте раскинулось необозримое водное пространство, зеленовато-голубое, сверкающее мириадами искорок, солнечными зайчиками. И Ольга смотрела на море. Это было, конечно же, море, догадалась она тут же, хотя море прежде не видела воочию никогда, если не считать Финского залива, словно бы через переплетение снастей корабля. Ну да, вот и кусочек палубы виден, чистые светло-желтые доски. И тут на нее буквально надвинулось, занимая собою все круглое окошко, совершенно непонятная харя, то ли человеческая, то ли звериная, так быстро выросла, что рассмотреть ее черты, как ни старалась, не удалось. Остались только глаза, ставшие преогромными, зеленые, с каким-то странным зрачком, не круглым и не кошачьим, уставившиеся на Ольгу не то чтобы свирепо или зло, но с таким чужим выражением, что она, ойкнув, отпрыгнула назад, едва не упала, споткнувшись о толстый корень, вылезший на поверхность земли, с трудом удержала равновесие, неуклюже взмахивая руками, а когда прочно встала на ногах, ничего уже не было. Самое обыкновенное мельничное колесо, которое исправно вертелось под напором высокой воды, как ему и положено. А рядом, всего-то в нескольких шагах, стояла темная фигура. Потом она шевельнулась, неспешно выходя в полосу лунного света.